Глава 17. Они вернулись к разбитым воротам. Хель-скитальцы покинули это место в поисках другой добычи, и ведьма вывела их к платформе с механизмом, похожим на тот, что пытался починить Синдри. Но проход к ней преграждали густые заросли переплетавшихся стеблей. «Воспользуемся этим», — сказала ведьма и пропела. «Ротно». Магия Сейдр распутала стебли, несмотря на все их сопротивление. Вскоре они исчезли. «Погоди, у нас ничего не получится. Синдри сказал, эта штука сломана». «Синдри?» «Странный гном, которого мы встретили у подножья этих холмов», — пояснил Кратос. «Он чинил такую же штуку, когда мы пришли», — сказал Атрей. Ведьма озабоченно приподняла бровь. «Я там никого не видела. Наверное, уже закончил. Гномы умелые и расторопные». «И надоедливые, судя по тем двоим, с которыми мы повстречались», — добавил Кратос. «Это тоже». Ведьма первой прошла на платформу, взмахом предложив Кратосу заняться рукоятью. «Просто поверни». Платформа дернулась и поехала вниз. К кратеру, слегка раскачиваясь. Кратос с Атреем сели на скамью у перил напротив ведьмы. «В центре озера находится храм Тюра. Оттуда мы направимся в Альфхейм. К счастью, он уже не под водой». «Почему это существо живет в озере?» — спросил Кратос. «Никто не знает. Просто однажды появился. Вскоре на него напал Тора, и грохот их битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся на весь Мидгард». «Вот, я же говорил!» — вмешался Атрей, обращаясь к отцу. «С тех пор они друг друга ненавидят и должны убить друг друга в ходе Рагнарёка». «Ты веришь в Рагнарёк?» — изумленно спросил Атрей. «Хотела бы не верить, дитя», — вздохнула ведьма. Платформа спустилась к подножью холма и остановилась у помоста, с которого было легче сходить на землю. Кратос помедлил, дожидаясь, пока ведьма пройдет первой. «Знаешь, а мы вообще-то говорили с мировым змеем», — похвастался Атрей. «Ты преувеличиваешь», — поправил его Кратос. «Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал, но когда говорит он, я ничего не понимаю», — пожаловался Атрей. «Немногие его понимают. Он говорит на мертвом языке». «О, наверное, ему одиноко», — добавил Атрей. Ведьма привела их к пещере в скале. Путь им преградила глубокая расщелина. Сняв с плеча лук с мерцающей тетивой, ведьма наложила стрелу и прицелилась в крупный кристалл, вросший в стене по ту сторону пропасти. «Ты смотришь?» Убедившись в том, что завладела вниманием мальчика, она выпустила сверкающую стрелу в кристалл, отчего тот испустил золотое сияние, превратившееся в мост над расщелиной. «Он твердый! Как такое может быть?» — изумленно воскликнул Атрей, побежав по мосту за ведьмой. «Его строили эльфы. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов». «Стой! Он не исчезнет под нами?» «Нет, пока свет свободно льется. Сюда». «А когда ты раздвигала корни, какая там была магия?» «Магия ванов», — кратко ответила ведьма, не ожидая, что он поймет. «Из Ванахейма?» — спросил Атрей. «Ты знаешь?» — приподняла она бровь. «Ну так, всякие сказки. Мама редко рассказывала о богах-ванах, лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие». «Не бывает хороших богов. Я думал, ты это понял», — проворчал Кратос. «И все же магия действовала вполне неплохо против тех созданий», — сказала ведьма. Впереди показались хель-скитальцы, идущие им навстречу. Кратос вышел вперед, чтобы встретить их первым. «Я буду тебя защищать», — сказал мальчик ведьме. «Как мило», — снисходительно улыбнулась она. К Кратос ловко рубил всех скитальцев, до каких мог дотянуться, не давая им подобраться ближе к сыну или ведьме. Атрей стрелял из лука и свалил одного, прежде чем тот настиг отца. «Ну как ты, цела?» — спросил мальчик ведьму, как только последний скиталец рассыпался в пламени. «Да, мой защитник, ты очень храбрый. Восставших мертвецов становится все больше. Я опасаюсь за будущее этого мира. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют». «Что это вообще за мертвяки такие?» — спросил Атрей. «Мы слышали, как их называют. Хельскитальцы». «Несчастные души, лишенные покоя и суда. Нашествие мертвых — знак того, что в мире что-то разладилось. Кто-то или что-то потревожило слишком могущественные силы». Они вышли из дверей в другом конце подземного прохода и оказались на мосту, ведущему к сооружению с огромным сияющим куполом посреди озера, от которого отходили 8 других извивающихся мостов. Под куполом стоял храм с резными украшениями, а перед ним находилась площадка с узорами. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов, и отсюда он мог отправиться в любой из 9 миров, чтобы прекратить вражду между ними, — объяснила ведьма. «Одной башни на берегу озера не хватает», — заметил Атрей. «А у тебя острый глаз, малыш. Башня, ведущая в Йотунхейм, то есть в мир великанов, отсутствует вот уже 170 зим. Никто не знает, почему и куда она пропала». На площадке перед храмом она остановилась, чтобы подождать их. По выражению ее лица ничего нельзя было понять. Куда она их ведет? «Внизу поверните направо», — показала она на ведущую вбок лестницу, давая понять, что дальше они пойдут одни. Кратос встал, обхватив ладонью рукоять ножа у себя на поясе. «Прошу вас, спуститесь по этой лестнице и поверните направо. Я подожду вас здесь», — настойчиво повторила ведьма. Они спустились по лестнице. Кратоса не отпускали мрачные мысли о том, что они могут встретить на нижнем уровне. Завернув за угол, они увидели проход, обрывающийся провалом. Атрей подошел к краю и посмотрел на холодную водную гладь внизу. Ведьма сверху махнула им рукой. «Похоже, проход обрушился!» — крикнул мальчик. «Подождите, пока я разбужу свет». Сняв с плеча свой волшебный лук, ведьма тщательно прицелилась и запустила стрелу в крупный кристалл на той стороне провала. Над проемом тут же выросла дорожка из света. Атрей в восхищении уставился на нее. Мгновение спустя он с детским задором оттолкнулся, чтобы запрыгнуть на эту дорожку, но Кратос заворчал и схватил его руку. «Вдруг это опасно?»